Глава 35. «Послушай, доченька, есть к тебе дело. Надо поговорить». Она прищурилась, оставляя всякие шутки, строго на меня посмотрела. «Понятно. Значит, гад тебя ко мне подослал?» Я резко вспылила. Узнав о таком, меня накрыло раздражением. «Не гад, не говори так о Мироне. Я узнала его получше, вижу, что он неплохой человек. Он ведь столько сделал для моего дома, да и вообще для всего села». «Так это он, чтобы выпендриться?» «Нет-нет», — покачала она головой. «Я ведь говорила тебе, ни одного журналиста на территории нашего населенного пункта замечено не было. Мирон мне названивать чаще стал. Спрашивает, как дела, все ли у меня есть. Деточка, думаю, вам нужно сесть с ним и как следует поговорить по душам, понимаешь? Вы оба ершистые, характерные. Переступи через себя один разок. Приготовь ему его любимый плов». Опять этот плов. Они прям с ума с ним все посходили. «Ну уж нет. Прошу, ты просто подумай. Если ты и дальше будешь зубы ему показывать, ничего хорошего из этого не выйдет. О ребеночке в первую очередь подумай». Я горько вздыхаю, чувствую, как эмоции меня переполняют, а на глаза наворачиваются слезы. «Он просто меня использовал. Он ведь женился на сестре, а я дурочка была, почему раньше не остановилась и не ушла из его дома еще тогда?» Сильно очень к нему привязалась. Влюбилась. Намертво. С первого взгляда. Мирон мне признался, что он хотел с Верой расстаться. «Стоп. Что?» Выдох застыл в легких. «Правда?» «Не верю. Я тебе точно врать не буду». «Серьезно?» Уточняю в третий раз, будто никак не могу расслышать. «Но почему же со мной он не говорит как следует?» «Вы на эмоциях оба были. Произошло недоразумение. Мирон сорвался. Ты с горя в бега бросилась. Это плохо. Не ведите себя, как дети малые. Сядьте и поговорите по-серьезному. Хватит уже зубы друг другу показывать. Вы прекрасная пара. Вы просто обязаны быть вместе». «Он на Вере женат. С Верой у них не отношения, а болото». «И откуда ты только все это знаешь?» — изумленно выгибая брови. «Я же говорю, твой Мирон часто ко мне приезжает. Звонит тоже, мы с ним сдружились». «Чего?» «Ну и новости, ядрит Мадрид. Я поражена». «Ах, ты ж предательница! От тебя я такого точно не ожидала!» Фыркаю я, обиженно дуя губы. «Так, Диана, я понимаю, у тебя сейчас пик всплеска гормонов, ты ведь уже на 9-м месяце, но я хочу, чтобы ты выключила эмоции и включила голову». Женщина наклонилась вперед и тюкнула меня пальцем в макушку. «Подумай, что будет, когда ты родишь. Если вы не сумеете помириться, не сумеете расставить точки над «и», Мирон заберет у тебя ребенка». Я застыла. Задержала дыхание. Этой фразой нянечка ударила меня наотмашь, приведя в чувство. Она права. Она права, мудрая женщина. Все это время я искала способ сбежать, но, увы, так его и не нашла. Ведь за мной таскаются по пятам охранники. Еще сложнее стало, когда Мирон приставил ко мне женщину. Александра свободно может проникнуть и в магазин нижнего белья, и в женский туалет, откуда я могла бы сбежать. Поэтому у меня ничего не получается. Эту солдафоншу фиг вообще проведешь. Она очень умная, натасканная, мастерски подготовленная. Рэмбо в юбке. Я тяжко вздыхаю, массируя пальцами виски. «Так и что ты предлагаешь?» «Для начала приготовь ужин. Сама. Надень красивое платье, сделай макияж и прическу, духами вкусными побрызгайся и угости Мирона его любимым блюдом, а не выводи зверя из себя. Умная женщина знает, как завладеть мужчиной. А мужчина — это как, к примеру, бонсай, которому нужен особый подход. За ним нужно ухаживать, вкусно подкармливать, дарить ему свое тепло и ласку. Тогда он вырастет большим и красивым, будет излучать гармонию, радовать твой глаз. Мирон, кстати, до сих пор не может остыть после того случая с пловом и Борисом. Тебе удалось задеть его за живое. Мы неожиданно рассмеялись. Но я уже хотела однажды сама так поступить. Правда? Почему не попыталась? Увидела Мирона на светском вечере, как ему девицы на шею вешаются. А, ну все ясно. Это еще ничего не значит. Хотя, значит, для тебя ты ревнуешь, Дианочка. Значит, он еще есть в твоем сердечке. Тетя Света положила свою руку на мою, нежно погладив. Ты должна попробовать. Поговори с ним по душам, как и хотела. Он пойдет навстречу, я уверена. Сейчас его ярость утихла, ведь прошло достаточно времени. Мирон без ума от тебя. Его глаза полыхают, когда он говорит о тебе, милая. Поверь, я знаю, о чем говорю. Но с трудом может наступить на горло своей гордости. Но сейчас он старается. Ты ведь с ним не говорила с глазу на глаз? Я покачала головой. Я пыталась объясниться. Я криком кричала, что я не виновата. В тот день, когда он меня поймал у больницы со своими гиенами. Он вспыльчивый мужчина, к нему нужен особый подход. Такого мужчину нужно сначала задобрить, удовлетворить, насытить, а потом уже и просить то, что ты хочешь. Она права. Так чертовски права. Меня вдруг постигло озарение. Я делаю все совершенно не так. Я лишь злю Мирона, вывожу из себя, нервирую. А нужно быть покорной. Это всего лишь важная женская хитрость. Доставить мужчине удовольствие, а потом взять с него все, что ты хочешь. Когда он будет разомлевший, сытый, удовлетворенный, он будет щедр и на все согласен. В таком настроении мужчины не смеют отказать. Больше всего на свете я хочу, чтобы он не забирал у меня сыночка. Лишь поэтому я иду на крайние меры, перешагивая через свои принципы. Разговор с тетей придал мне бодрости и уверенности. Она приехала ненадолго, попив чай, уехала, торопясь по своим делам. Но я знала, что она просто хотела оставить нас наедине. Мирон должен был вернуться с командировки на днях. Я никогда не звонила, не писала Мирону первой, чисто из принципа. Но сейчас я схватила телефон и застучала пальцами по экрану. «Привет. Когда ты будешь?» Хотелось написать «скучаю», но быстро стерла это слово. Нажала «отправить». Ответ пришел незамедлительно. Мирон как будто только и ждал моего сообщения. «Ну, конечно. Они ведь с тетей Светой тщательно продумали свой коварный план. Вот паршивцы». Ближе к вечеру. «Малыш». «Блин». Сердце ёкнуло в груди. «Да он издевается, малыш». Мне опять плакать захотелось от того, что он меня так назвал. «Да, надо поговорить. Нам обязательно надо поговорить, а мне высказаться. Хочу узнать, любит ли он Веру. Почему до сих пор она его жена, если он пишет мне ласково «малыш», водит по ресторанам, спит со мной в одной кровати и стал намного чаще приезжать, чем раньше. Я буду тебя ждать вместе с твоим любимым пловом». Господи, я вся раскраснелась, когда это написала. Заставила себя. Хоть внутри что-то упорно сопротивлялось, но я быстро нажала на кнопку «отправить» и улыбнулась, смутившись, как маленькая девочка. Быстро бросила телефон в сторону, накрыв его подушкой, будто тот собирался рвануть. Ответ пришел моментально. Я стеснялась, так стеснялась его посмотреть, но все-таки взяла телефон и увидела штук 10 сердечек и поцелуйчиков. «Гад ты, Мирон! Какой же потрясающий и обворожительный гад! Только попробуй еще раз разбить мне сердце, и я тебя убью. Честное слово!» После этой переписки, хоть и короткой, но я начала чувствовать себя иначе. На душе полегчало, будто целая ледяная глыба с нее свалилась. А потом побежала собираться в магазин. Нужно купить продукты, ароматизированные свечи, какой-нибудь вкусный напиток. В последнее время из-за большого срока на меня накатывала кошмарнейшая усталость. Но сейчас я чувствовала себя олимпийским чемпионом, который бросился бить новые рекорды, завоевывая мир. Потому что в моей душе появилась надежда. Надежда на то, что между нами станет все безупречно. Спасибо Свете. Она вселила в меня уверенность и открыла сокровенную тайну. Мирон все еще любит меня. И всегда любил. Но некоторые обстоятельства разрушили возможность нам быть вместе и стать настоящей семьей. А сейчас я кое-что поняла. Очень и очень важную истину. За свое счастье нужно бороться.